Искусство умирать. Барон Мельхиор шел Офелии навстречу, постукивая по паркету тростью золотым набалдашником. На нем был редингот, расшитый павлиньими перьями, и девушке показалось, что за ней наблюдают десятки выпученных глаз. Что касается глаз барона Мельхиора, то в них читалось глубокое сожаление. «Держите руки на виду», — ласково сказал он. Офелии пришлось выпустить блокнот, который она нащупала в кармане. Ей следовало предупредить Ренара об опасности, когда еще была такая возможность. Сейчас уже слишком поздно. «Вы пришли одна?» «Нет», — выдохнула Офелия. Барон Мельхиор улыбнулся, и кончики его усов слегка приподнялись. В этой улыбке была не ирония, а сожаление. «Вы пришли одна. Не хочу вас обидеть, но вы не умеете лгать». Офелия почувствовала, как в ней просыпается гнев. Она считала этого человека жертвой, а он оказался преступником. «А о вас так не скажешь. Вы отличный комедиант». «Не судите слишком строго. Мои намерения всегда были благородными». «Ваша сестра знает, как используется ее иллюзион». «Ее бывший иллюзион», — подчеркнул барон Мельхиор. «Нет. Кунигунда не знает, что здесь происходит. Это заведение с его устаревшими иллюзиями — такое убожество». И он брезгливо сморщился, показав на экран, где в этот момент из воды вынырнула нимфа и поманила их к себе. «Я придал ему более достойный и современный вид». По мере того, как барон к ней приближался, Офелия отступала. Барон преграждал ей путь к лестнице. Спрыгнуть вниз через перила означало переломать себе все кости, и, насколько Офелия могла заметить, вокруг не было ни одного зеркала. Положение выглядело безнадежным. Рукой, обтянутой черной перчаткой и унизанной золотыми перстнями, барон Мельхиор указал на табличку с надписью «Три загадочные дамы». «Я как раз приканчивал нашего дорогого господина Чернова, когда услышал шум в соседней комнате. Не ожидал встретить вас. Как вы сюда попали? И как смогли пройти комнату-ловушку? Должен признаться, мадемуазель главная семейная чтица, вы застали меня врасплох». Девушку охватило леденящее чувство безысходности. «Барон Мельхиор не даст ей выйти отсюда живой». «А я полагала, что вы ненавидите насилие». «Да, я его ненавижу. Если бы я знал, что Филибер так грубо с вами обойдется, то никогда бы не прибег к его услугам». Офелия внимательно смотрела на барона Мельхиора в красном свете лампочек. Он казался искренним. Это могло бы сбить ее с толку, если бы она не заметила, что он медленно, но неуклонно перемещается, чтобы отрезать ей путь к отступлению и как можно дальше оттеснить от лестницы. «Я придаю большое значение искусству жить, мадемуазель, но не меньше внимания уделяю искусству умереть. Цивилизованные люди должны уходить из жизни достойно, и именно такого способа устранить вас я ждал от Филибера». «Я мог взять эту миссию на себя», — уверил ее барон Мельхиор, пожав плечами с видом фаталиста, «но господин Торн всегда держал вас в поле зрения. До сегодняшнего дня, по крайней мере». «И все это для того, чтобы он не смог прочитать книгу Фарука?» — прошептала Офелия. «Мне крайне прискорбно, что столь компетентный человек сует свой нос куда не следует. Брак с вами был его ошибкой. Ошибкой, которую я пытался исправить. О, конечно, я мог бы убить господина Торна, а не вас», — благодушно добавил барон Мельхиор. «Не обижайтесь, но вы, на мой взгляд, куда менее значительная особа, чем он». «Однако это не объясняет, почему вы так боитесь книги». Барон Мельхиор задумчиво покачал головой. «Боюсь? Бросьте. Вы ничего не понимаете». «Вы боитесь», — настаивала Офелия. «Боитесь осуждения кого-то другого. Боитесь вашего бога. Боитесь не оправдать его ожиданий. Вы все время толкуете о человеческом достоинстве, а сами похожи на раба, который только и думает, как угодить хозяину. Наступила тишина, в которой Офелия слышала лишь стук своего сердца. «Судя по вашему лицу, — пробормотал барон Мельхиор, — вы боитесь гораздо больше меня». Двигаясь с величавой неспешностью, подобно огромному павлину, он продолжал ловко и незаметно оттеснять ее от лестницы, как будто ждал, что Офелия сдастся добровольно. Девушка отступала все дальше и, наконец, уперлась спиной в экран. А вдруг барон бросит ей в лицо какую-нибудь отвратительную иллюзию? Офелия крепко сжала в руке монокль, готовясь воспользоваться им в любую минуту. Нужно было выиграть время, чтобы найти путь к отступлению. «Кто такой бог?» «А это, дорогая мадмуазель, я не вправе сообщать вам». «Вы убили своих кузенов, чтобы угодить ему», — сказала Офелия. Барон Мельхиор состроил оскорбленную мину. «Все было в высшей степени благопристойно. Никакой крови, никаких ран. Обещаю, что если вы не будете мне мешать, вас ждет такой же эстетичный конец. Пожалуйста, уймите ваш шарф», — потребовал барон. «Для драной шерстяной тряпки у него слишком много энергии». И в самом деле шарф так метался, что Офелия с трудом его удерживала. «Вы его нервируете?» «Он меня тоже. Привяжите его к чему-нибудь, прошу вас». И барон Мельхиор указал тростью на ножку экрана. Офелии пришлось побороться с шарфом, при этом она старалась не выронить монокль. На мгновение у нее возникла мысль опрокинуть один из экранов на барона, но все они оказались привинченными к полу. «Не понимаю», — пробормотала она, — «как вы могли опуститься до убийства?» Барон Мельхиор слегка поник, став похожим на сдувшийся шар. «Мне очень жаль, что вы так это воспринимаете. Я уже сказал, что борюсь за иное будущее. Вон там лежит убийца, проливший кровь невинных. И клеветник, манипулировавший общественным мнением», — пояснил он, указав на двери, за которыми находились начальник полиции и шеф-редактор Нибелунген. «Что касается этого ненормального графа Харольда, мало того, что он превратил ребенка, находившегося под его опекой, в злодея, а своих собак в свирепых зверей, так он еще позволил себе публичные скандальные высказывания. Эти трое слишком долго компрометировали клан Миражей. Семейные штаты собираются не чаще одного раза в 15 лет, вы понимаете, что это значит? Возможность открыть перед двором новые горизонты. А мои кузены мешали бы своей инертностью. Я счел своим моральным долгом устранить их». «И заодно Арчибальда? Держать его здесь, разрушив семейные связи, тоже было вашим моральным долгом. Вы его чуть не убили». Барон Мельхиор обиженно покачал головой, словно сам стал жертвой несправедливости. «Господин посол поставил нас обоих в весьма затруднительное положение. Песочные часы, которые он так ловко у меня выкрал, были моим единственным средством уходить из реальности и возвращаться, когда мне вздумается. А у меня, знаете ли, очень искусные руки. Я установил на часы механизм собственного изобретения, чтобы использовать их повторно по своему желанию, не ломая кольца. А этот бездельник творил с ними что хотел». «Конечно, я учел, что кто-то посторонний может случайно или умышленно дернуть за кольцо моих часов, поэтому и устроил здесь комнаты-ловушки. Но не предусмотрел только одного, что посторонним окажется посол собственной персоной. Из-за его исчезновения были приняты повышенные меры безопасности, и в каждом коридоре появились жандармы. Мне пришлось дожидаться съезда семейных штатов, чтобы, наконец, нанести визит моим гостям без боязни подвергнуться проверке документов и утомительным расспросам. Я надеюсь, ваш шарф привязан надежно», — неожиданно добавил барон Мельхиор любезным тоном. «Прошу вас, держите руки все время на виду. Ах, поверьте, эта ситуация не нравится мне так же, как и вам». Привязанный шарф извивался, как угорь, растягивая свои без того огромные дыры. Офелия отошла, делая вид, что уворачивается от его яростных взмахов. Этот шаг в сторону позволил ей переместиться. Она больше не была прижата к экрану, и перед ней открывался проход слева от барона Мельхиора. Он был грузен и неповоротлив. Если Офелии удастся его обогнуть, она окажется на лестнице раньше него. «А вот я думаю, что эта ситуация, напротив, вам нравится». Усы барона Мельхиора поникли. «С чего вы это взяли?» «Обстановка комнат, тон ваших писем, манера изображать образцового чиновника. Вы цинично обсуждали со мной и с Торном ход расследования прямо перед Элизионом, в двух шагах от своих жертв». Слово за слово, сантиметр за сантиметром, Офелия увеличивала расстояние между ними. «Вы сказали, что не одобряете наш союз? Помнится, вы предлагали сшить мне свадебное платье. На самом деле вы играете с нами, как ребенок с куклой, и, вероятно, от этого меньше чувствуете куклой самого себя». Барон Мельхиор оставался внешне спокойным, но Офелия могла бы поклясться, что павлиньи перья на его сюртуке задрожали. Он так сильно сжал трость обеими руками, что она скрипнула. «Вы были обо мне лучшего мнения, когда я сделал все возможное, чтобы остановить нашего безрассудного шевалье. Если хотите знать, мадемуазель, я вообще не собирался никого убивать. Я планировал подержать кузенов здесь, пока не кончится съезд семейных штатов. Так же и с вами, моя дорогая. Я надеялся, что вы проявите благоразумие и добровольно покинете полюс, поэтому каждому из вас я послал дружеское письмо, чтобы избежать болезненного противостояния. Вы не представляете, каким предосторожностям мне пришлось прибегать в последние месяцы, чтобы не попасться в ваши проницательные ручки. Признаюсь, я взял на себя риск и позволил вам прочитать кольцо от моих часов, но знал, что этого ничтожно мало. «Если убийство не было необходимой мерой, почему же вы предпочли именно его?» — спросила Офелия. Грусть, светившаяся в глазах барона Мельхиора, погасла, как огонек свечи. «Помните, что я вам сказал вчера? Мы должны нести свою ношу до конца. Не приняв во внимание мои письма, вы все свыклись с мыслью, что можете быть убиты, поэтому я свыкся с мыслью стать вашим убийцей». Внезапно шарф резко взмыл вверх и на какую-то секунду отвлек барона. Офелия поняла, другого шанса не будет, и бросилась к лестнице. Она рассчитывала на неповоротливость противника, однако он ловким, почти небрежным движением схватил ее за запястье и опрокинул на пол. Офелия вскрикнула от боли, когда он хладнокровно выкрутил ей руку. Локоть, уже пострадавший при падении с лестницы, издал жуткий хруст. «Я сломал вам руку», — огорченно констатировал барон Мельхиор. «Вы могли этого избежать, если бы вели себя разумно». Сквозь навернувшиеся слезы Офелия увидела черный монокль, который катился по полу, как монета. Не выпуская запястья Офелии, барон разбил его ударом трости. «Монокль нигилистки!» — произнес он удивленно. «Я не знал, что они еще существуют». «Так вот, с чьей помощью вы разгуливали по моим комнатам-ловушкам». «Итак, мадемуазель — главная семейная чтица», — проворковал он, прижимая Офелию к полу. «Вы все еще думаете, что мне страшно?» «Признаю, что в одном пункте вы, возможно, были правы». Он наклонился к ней, его усы защекотали ей ухо. «Пожалуй, эта ситуация мне не так уж неприятна». «Позвольте вас прервать». Прижатая к полу с выкрученной за спину рукой, Офелия с трудом подняла глаза и увидела тень, поднимающуюся по лестнице.